Глава 27. «А что ты хочешь?» — говорю, а сама чувствую, как у меня начинают гореть щеки. Взгляд у Эйнера такой, что мой вопрос начинает звучать весьма двусмысленно. Клиффорд довольно сощурился и потянул за край одеяла, тем самым стаскивая его с меня. «Вы моя жена, Айра», — неожиданно перешел на официальный тон Эйнер. «Супружеские обязанности во всех мирах одинаковы». Застыла. Вот только сейчас чувствую, что лежу рядом с очень голодным хищником. «Ты...» — прерывисто вздохнула. «Не в силах сейчас что-либо ответить». Эйнер смотрит на меня очень внимательно. Осторожно касается моей щеки и гладит по волосам, заправляя выбившуюся прядь за ухо. «Знаешь, это может показаться ужасным. Но я рад, что ты попала в мой мир. Пусть и из-за такой чудовищной причины. Ты даже не представляешь, что я делал и сколько денег отдал за твою поимку. Когда же были торги? Испытывал жуткое бешенство от того, что кто-то другой смотрит на тебя, желает заполучить. Признаться, подобную ревность я никогда не испытывал, и это стало для меня открытием. Я ученый, Айра. Сильные чувства и эмоции — это не мое. Я решил изучить и понять, из-за чего так реагирую на тебя, а еще вернуться к привычной жизни. Думал, что ты привлекла меня своей необычностью и дерзостью. А значит, если поставить тебя в привычные для меня рамки, перевоспитать, то скоро все придет в норму». «Пришло?» Эйнер во время своей речи как-то незаметно оказался рядом. «У меня начинает складываться впечатление, что Клиффорд заговаривает мне зубы, поскольку руки мужа все время в движении, причем движения их связаны исключительно с моим телом. Одна рука поглаживает мне спину, то и дело словно недовольно теребя лямки моей ночной рубашки, а вторая рука начала пробираться под подол ночнушки. Почти не дышу». «Нет, не пришло. Я этим доволен. И ты попалась, Айра», — самодовольно произнес Клиффорд. «Во всех смыслах». Осознала вдруг, что плотно прижата к мужскому телу. «Почему это во всех?» «Ты моя по закону. Ты согласна быть моей женой. И твое положение нынче таково, что... Сейчас я кое-что буду с тобой делать, и ты не сможешь от этого отвертеться». «О, так вот оно как, оказывается». Почему-то стало смешно. Раздумываю над тем, начать ли отбиваться из принципа, или все-таки утолить любопытство и узнать, что же входит в это таинственное кое-что Эйнера. «Именно. К тому же сейчас я вплотную познакомлю тебя со своим... Забыл, что тебя там не устраивало. Нос, кажется. Его размером ты была недовольна. Думаю, при ближайшем рассмотрении он тебе понравится больше». А вот это уже больше похоже на угрозу. «Эйнер», — хотела произнести строго, а получилось с нотками паники, поскольку супруг уже успел спустить лямки ночнушки вниз и потянуть за ткань, из-за чего моя грудь оголилась. Я уже молчу про то, что трусики с меня испарились еще раньше. «Клиффорд волшебник? Почему я пропустила такой важный момент?» «Эйнер!» Супруг оторвался от моей груди, до которой успел дотянуться, став осторожно посасывать, тем самым вызывая в моем теле нереальное возбуждение. «Все происходит слишком быстро, слишком откровенно. Я ничего не контролирую». Немыслимым образом извернулась, толкнула Клиффорда, оказываясь сверху. Ночнушка окончательно спустилась вниз. Эйнер зажал ткань в руках, когда я попыталась поднять ее наверх. «Ай, ладно». Перекинула волосы вперед. «Хоть какое-то прикрытие». Ощущаю, как в меня недвусмысленно упирается что-то весьма твердое. «Я не попалась». «Да, точно в этом уверена». «Конечно, это ты попался». Эйнер вопросительно приподнял брови. Я же постаралась улыбнуться так, чтобы это выглядело как можно более самоуверенно и хищно. «Вы готовы, Эйнер? Я вас сейчас поцелую». Хлопнула в ладоши, выключая свет. Но успела заметить ошеломленное лицо супруга. И это стало мне наградой. В темноте я не так смущаюсь, Наклоняюсь и сама, без дополнительных просьб и договоренностей, целую мужа. Да, неумело, зато с исследовательским энтузиазмом. Кажется, Эйнар все еще в шоке, но ему нравится. Супруг притягивает меня к себе, вплотную, и уже целует сам. Целуемся долго, страстно, жадно и очень азартно. А целуется Клиффорд потрясающе. Во всяком случае, мне так кажется. Руки Эйнара творят с моим телом такое, что мне жутко стыдно, но стыд не мешает мне реагировать на мужские ласки. Опять упустила момент, когда уже он остался без одежды. Сейчас я лежу под Эйнаром практически голая. Ночная рубашка еще не сдает своих позиций и висит на талии. Мои ноги широко разведены, а Клиффорд с удобством расположился между ними. Поза вполне однозначная, опасная. Достоинство Эйнара очень близко. Опасно близко, я его практически ощущаю в себе. Я распалена и часто глубоко дышу. В какой-то момент Клиффорд останавливается. «Айра, ты, конечно, девушка просвещенная, но я все же предупрежу. Страшного в этом процессе ничего нет. Вполне возможно, что больно все-таки будет, но это только поначалу». Вот зачем Эйнар это сказал? Начала бояться еще больше, хотя действительно все знаю и понимаю. Но знать это одно, а вот испытывать совершенно иное. «Ну, может, все-таки попозже просвещаться будем?» Весело интересуюсь я, как бы невзначай пытаясь поправить свою одежду. Реакция Клиффорда удивила. Он отодвинулся от меня, а потом и вовсе вернулся на свое место и, быстро взбив подушку, вообще отвернулся и лег. «Эйнар, что такое?» «То, что ты и хотела. Будем в другой раз, значит, просвещаться. Твое желание для меня важнее всего», — спокойно ответил мужчина. «Это шутка? Я лишь только начала паниковать, а сразу все закончилось. Даже мне тяжело, а у Шейнару... У него железная выдержка». «Нет, я дорожу тобой, и все случится лишь тогда, когда ты будешь полностью готова». «Клиффорд издевается! Эйнар, ты увиливаешь от своих супружеских обязанностей!» Кусаю губы, хочется ругаться. «Ну да, испугалась, с кем не бывает. Эйнар!» «Айра, я собираюсь спать», — перебил меня супруг. Темнота. Тишина. Села, облокотившись на подушке. Я в состоянии легкого ошеломления. «Клиффорд что, обиделся?» В полной тишине проходит минута, вторая. Решаюсь. Осторожно подползаю к мужу. Моя ладошка скользит вперед. Кладу руку на предплечье Эйнара, но там рука не задерживается. Веду ее дальше вниз, провожу ею по крепкой мужской груди, плавно смещаю на пресс и еще ниже. Мою шаловливую ручку ловят и останавливают. «Что ты делаешь, Айра?» Интересуется Эйнар сурово, слишком сурово, чтобы это прозвучало правдиво. «Но ты же так делаешь, почему мне нельзя?» «Ты захотела отложить, я с этим согласился. Все, я собираюсь спать». Эйнар отодвинул от себя мою руку. «Строгий какой!» Ложусь к Клиффорду вплотную, якобы собираясь спать, приобнимаю мужа. А 5 минут текут одна за другой. Горячо дышу Эйнару в ухо, а моя рука, словно невзначай во сне, поглаживает мужское напряженное тело. «Айра, хватит!» Наконец Эйнар не вытерпел, опять убрал от себя мою руку. «Нужно отвечать за свои слова». «Ах так?» Включив ночник, поднимаюсь с кровати и быстро надеваю халат. «Куда ты собралась?» «Мне не спится». «Ты не ответила на вопрос». «Пойду немного потанцую. Мне всегда это помогало уснуть. А то сегодня перенервничала, надо выплеснуть энергию. А потом, может, забегу на кухню, сделаю себе молока теплого с корицей». «Уже поздно идти танцевать. Класс закрыт, как и кухня». «Да? Ну ладно, тогда пойду к себе потанцую, чтобы вам, уважаемый супруг, не мешать спать». «Какая же ты неугомонная, Айра», — вздохнул Эйнар. «Не надо никуда идти, если так хочется, танцуй здесь. Магафон можешь взять в верхнем ящике комода». «Ага, желающий спать муж вдруг передумал. Я знаю, что Эйнару нравится за мной наблюдать, И танцы его мои тоже очень занимают. Первая же включенная композиция мне подошла и оказалась удивительно знакомой. Кажется, под эту музыку я танцевала когда-то на крыше. Заподозрила, что эта музыка в магафоне Калифорта далеко не случайно. Я не оставила шанса ни себе, ни Эйнеру. Наконец, использую мамину науку по назначению для соблазнения собственного мужа. Под музыку сбрасываю с себя халат. Демонстративно не смотрю на Эйнера, якобы танцуя для себя. И вообще повернулась к мужу спиной, выгодно подавая свою самую пухлую часть тела. Выписываю попой восьмерки и другие незамысловатые движения. Соблазнительно извиваюсь под музыку, немного увлекаюсь, входя в роль роковой обольстительницы. Все так же, несмотря на Клиффорда, но постепенно приближаясь к кровати, продолжаю красиво разоблачаться. Черная ночнушка полетела на пол. Разворачиваюсь к постели, почти тут же попадая в объятия мужа. Оказывается, целоваться под музыку еще большее удовольствие. Это почти танец. И то, что Эйнар задействовал язык, властно проникая им в мой рот, кажется правильным и естественным. Танец тел может выражаться по-разному. Задорно хмыкнула про себя. «Ну вот, и кто за свои слова не отвечает?» Полностью отдаюсь во власть мужа. Клиффорд знает, что делает, а отступать уже бессмысленно. Я больше не сомневаюсь, но даже если сомнения и возникли бы, танец сделал свое дело. Эйнар перестал думать и контролировать себя и ситуацию, полностью отдавшись во власть собственной страсти. Последняя одежда летит прочь. «Все, Айра, назад пути нет», — вторя моим мыслям, тихо произносит Эйнар. В глазах мужа я читаю безумные желания и... обожание. Больно. Да, конечно, больно. Но мужская страсть, внимание и забота быстро ее стирают. Утром меня разбудили нежным долгим поцелуем, что тут же сделало мое утро томным и наполненным удовольствием. Из нежного поцелуй быстро превратился в требовательный и страстный. Спальня, наполненная яркими утренними солнечными лучами, услышала тихие женские стоны. А уж что спальня слышала этой ночью? Я еще сонная, полностью расслабленная, разморенная. Эйнар шепчет мне на ухо горячие комплименты и берет свое с не меньшим энтузиазмом, чем ночью. «Знаешь, Айра, уже время завтрака. Предлагаю сначала перекусить, а потом отправиться к драконам». Мы с Эйнаром в ванной. Супруг ни на шаг от меня не отходит. Еще и руки его все время ко мне тянутся, норовя прижать или погладить. Кажется, Клиффорд боится, что я растаю, оказавшись лишь его сном, поэтому и не желает свой сон отпускать, все время проверяя на ощупь явь это или реальность. Ну а если серьезно, мне приятно видеть в глазах мужа неприкрытый восторг и довольство. Из спальни и от себя Эйнеру все же пришлось меня отпустить. Его срочно вызвали ошеломленные работники лаборатории. «Представляю, там наверняка переполох. Явиться утром на работу и повстречаться лицом к лицу с ожившей легендой». Отправилась к себе переодеться. Вчерашние события кажутся чем-то нереальным. Я не иду, а практически парю над полом. Хочется прыгать и смеяться. Из-за поворота мне навстречу вылетает не менее окрыленный Аниль. «Айра!» – девушка кидается мне в объятия. «Как замечательно! Не хотела уезжать, не попрощавшись с тобой. Спасибо огромное! Твоим появлением жизнь в этом доме перестала напоминать болото. А теперь, благодаря тебе, я уезжаю. Знаешь, давай дальше будем дружить. Я как раз положусь на новом месте. Пришлю тебе письмо с адресом. Будем встречаться в городе, как появится возможность». «Хорошо, конечно, будем». Мы еще немного поговорили с Аниль и разошлись. Надеюсь, все у моей теперь уже бывшей родственницы будет в порядке. Не будь в этом доме рыжей, мне было бы куда тяжелее здесь, особенно поначалу. После того, как быстро переоделась, сразу поспешила на завтрак. Знаю, что Тагира наверняка по мне очень скучает и ждет. Быстро позавтракаю и сразу к ней. «Лойна Клиффорд, пятая!» Хожу в столовую. Кажется, мой новый порядковый номер уже никого не удивил. Пожелав всем лойнам доброго утра, сажусь за стол. «Айра, да вы все словно светитесь», — отмечает ехидно Кларита. Улыбаться не перестала, ведь оказывается, что мир все еще прекрасен, а это главное. «Вы против, Кларита?» «Да я-то как раз за. Думаю, вот просто, мне уже кандидата в мужья нового присматривать? Или не успею, и лорд Клиффорд выберет мне его сам? По слухам, кстати, в обществе полнейший шок. Все говорят, что наша Айра — роковая женщина, околдовавшая разум Лойра. Про Айру и так уже немало слухов и легенд ходит. Вот теперь и новые добавляются». «Тише, Кларита, не спугни удачу», — шикнула на подругу Фелис. «А то иначе потом будет разочарование еще сильнее, если все пойдет не так, как мы надеемся», — покачала головой. «Не нравятся мне местные брачные традиции». «Хорошо, хорошо, Фелис, не буду. Тогда вот вам еще одна свежая новость. Вчера ночью в городском саду расцвело старое дерево Нопхи, представляете? Говорят, оно не цвело вот уже 100 лет. И тут вдруг такое явление. Причем бутоны на нем выросли в ту же ночь, что вообще невероятно. Говорят, что это чудо и хороший знак. Предлагаю всем нам сегодня отпроситься у Лора Клиффорда, когда мы еще увидим подобное чудо. Заодно погуляем по саду и зайдем в кафе». Разговоры на время смолкли. В столовую зашел Эйнар. Когда Кларита в конце завтрака поделилась своей мыслью о прогулке в парк и новостью о дереве, Клиффорд не только согласился отпустить всех в город, но и решил лично присоединиться к прогулке. «Хорошо, Лойны, готовьтесь. Через час выезжаем. Айра, идем со мной». Эйнар даже не скрывает своего особого ко мне отношения. Обращается так, как ему нравится. Лойны многозначительно переглядываются. Клиффорд же берет меня за руку и выводит из столовой. «Я сделал тебе пропуск в лабораторию. Теперь ты у меня имеешь должность младшего научного сотрудника», — весело произнес мужчина. Степень доверия оценила и, надо сказать, впечатлена. «Я теперь на постоянной основе вхожу в святая святых, мужское секретное царство Клиффорда. Да еще могу и в любое время крутиться рядом с системным артефактом дома». «Спасибо», — искренне произнесла я. «А тебе тоже кажется, что дерево расцвело в честь рождения дракончиков?» «Я в этом почти убежден. Мои люди уже берут пробы воздуха и воды, отслеживаем климатические изменения. Скоро можно будет оценить, есть ли какие-то результаты». Навестили с Эйнаром драконов. Получила еще больший заряд позитива и радости. Под бдительным оком Клиффорда познакомилась с сотрудниками его лабораторий.